Глава вторая. Джоэл. Это я. Больше всего на свете я обожаю комиксы про мистера Вундера. Это мой любимый супергерой, потому что он умеет выбраться из любой ловушки. Я мечтаю поехать на фестиваль комиксов, но у моих родителей нет постоянной работы, а значит, ни времени, ни денег на поездки. Скажу по секрету. Пока никто не видит, я у себя в комнате катаю шарики из оберток кексов и кидаю их в урну, не глядя. И я даже попадал много раз. Точнее, два раза. За все время. За пару недель до этого злополучного броска случился первый четверг нового учебного года и первая физкультура. Пока мы переодевались в спортивную форму, выяснилось, что наш старый учитель Триц, мы звали его Трицератопс, потому что он, кажется, родился еще до того, как вымерли динозавры, ушел на пенсию. «Вот невезуха!» — пожаловался я Бермудусу. «Да уж, Триц был добр всегда, зачеты ставил без труда». Мы с Бермудусом считаем, что спорт переоценен, и Триц был с нами согласен. Он ставил хорошие оценки, если мы просто выстраивались в цепочку и пробегали кружочек по школьному двору, не сломав себе шею. Или даже если мы шли по нему пешком. Главное, чтобы не сломали шею. Вдруг громовой голос сотряс стены раздевалки. Лампы на потолке испуганно замигали. Мы засеменили из раздевалки, как крысы с тонущего корабля, а едва попали в зал, застыли, как вкопанные. Перед нами раскинулась целая полоса препятствий. Прыжок через козла, кувырок на матах, канат под потолком и шведская стенка в конце. Понять не могу, как, но я вдруг впервые в жизни оказался первым в строю. Нет, очевидно, Триц ничего не говорил. Я посмотрел на козла и нервно сглотнул. Клянусь, я велел ногам бежать и прыгать, а рукам отталкиваться. Но коленки дрожали так, что до козла я едва доковылял. Я хотел прыгнуть, но сил не хватило, ладони заскользили от пота, и перед глазами все поплыло. Это только первый урок, а я уже чуть не разбил голову. Как же я выживу на физре целый год?